У всех народов были, есть и будут свои прорицатели или предсказатели будущего, как для отдельных личностей, так и для целых народов. Мало этого, почти у каждого человека были свои вещие сны, которые сбывались, а это заставляет многих приходить к заключению, что Бог иногда вразумляет сновидениями некоторых людей. Не обладая достаточным терпением или надеждою, что Бог откроет им тайну своей воли, любопытные пытаются упросить или даже заставить Бога или Божьего представителя, пророка, священника, волхва, чтобы возвестил им будущее. Если такого нет, тогда обращается к всякому, кто только объявит себя знатоком или предсказателем будущего. Так было не только в древности. В наше время во многих газетах можно прочитать объявления разных гадалок и гадателей, обещающих легковерным людям точные предсказания их судьбы. А что таких легковерных имеется довольно много, об этом сами по себе свидетельствуют объявления гадалок. Если бы не было охотников бежать на их приманку, гадалки и гадатели своих объявлений в газетах не помещали бы, потому что это дорого стоит. Обидно, что это делается в христианских странах, среди народа, считающего Библию священной книгой, но не считающегося с тем, что в Библии так написано. Когда скажут вам: «Обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», тогда отвечайте: «Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Так написано в книге пророка Исаии, 8 глава, 19 стих, который жил около 700 лет до Рождества Христова и которого почитают как христиане, так и евреи. В законе Моисеевом имеется более строгое запрещение: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие 18, 10, 12. О первом еврейском царе Сауле написано в Библии: когда Господь не отвечал ему, он обратился к волшебнице, чтобы та вызвала ему дух пророка Самуила. Дух, вызванный волшебницей, не утешил, а напугал несчастного Саула и предвозвестил ему неминуемую гибель. В первой книге Паралипоменон вся 10 глава посвящена последней битве Саула с филистимлянами, в которой израильтяне были разбиты, сыновья Саула убиты, сам он покончил самоубийством, и глава заканчивается поучением: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и предал царство Давиду, сыну Иессееву». Не все читатели Библии ищут в ней познания Бога и спасения своей души. Некоторые интересуются только двумя книгами: в Ветхом Завете – книгой пророка Даниила, а в Новом Завете – книгой Откровения, потому что в этих книгах очень много сказано о грядущих событиях. На эти книги написано очень много толкований, и еще пишут, потому что ни один толкователь не оказался настолько одаренным, чтобы удовлетворил других, немного знающих Библию. Видя неясности и неточности одного толкователя, другие пишут свои толкования на эти книги и делают, конечно, свои новые ошибки, и так без конца. Первое толкование на книгу Откровения было написано епископом Викторином в Петау, Австрии, который был замучен в 304 году по Рождестве Христовом. Некоторые мысли, им высказанные, довольно интересны, но далеко не исчерпывают всей книги Откровения, которая станет понятна лишь после того, как все совершится. Многие пророчества Ветхого Завета стали понятны только после прихода на землю Господа Иисуса Христа. А для тех, которые не признали Иисуса Христа как предвозвещенного пророками Мессию, библейские пророчества все еще остаются загадочными и непонятными. Каждый человек может и должен интересоваться будущим только в таких границах. Первое. Что Господь в Своем Слове определил для меня? Второе. Что Господь в Своем Слове предназначил для всех людей? Когда воскресшего из мертвых Господа Иисуса ученики спрашивали: «Не всее ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он ответил им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов, 1 глава, 6-8 стихи. Теперь обратимся к упомянутым вопросам относительно полезного для нас знания будущего. Первое. Что Господь определил для меня? На это апостол Павел так ответил: «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». 1 Фессалоникийцам 5, 9, 10. Зная такое определение Господне, будем радоваться и благодарить Бога. Если же для кого этих слов апостола недостаточно, то выслушайте слова Христа и Иисуса о Божьем определении для людей. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Если же виновная совесть пугает человека соделанными им грехами, для таких апостол Петр написал об Иисусе Христе, что Он «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». 1 Петра 2:24. К этому апостол Иоанн добавляет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна 2:1-2. «Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофею 2:4. Второе важное и полезное знание на вопрос: что Господь определил для всего мира? На это мы находим такой ответ у апостола Павла: «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Римлянам 11:26. Этим Избавителем будет Господь Иисус Христос, пред Которым отвергающие Его теперь евреи раскаются и Которого примут как обещанного пророками Мессию. Относительно времени этого поворотного в истории мира события апостол написал, что это произойдет, когда войдет полное число язычников. Римлянам 11:25. Эту тайну Бог открыл апостолу и позволил ему написать о ней. Сатана превосходно знает об этом. а потому всеми силами старается не допускать обращения людей ко Христу. В одних странах он это делает посредством притеснений и гонений, а в других – посредством равнодушия к духовным вопросам и даже равнодушия к личному спасению. Но несмотря на все ухищрения врага, Божье определение совершится. Войдет полное число язычников в Церковь Христову. Тогда Христос явится на землю и положит конец владычеству тьмы на земле.